Дорогие братья и сестры, я один стих хочу прочитать, а после рассказать о служении. Стих, он был уже высвечен. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот мы сегодня собрались те, которые непосредственно принимают участие в труде, который Бог начал совершать, спасая людей, и Он это делает через нас. В этом труде не только мы участвуем, благовестники, в нем участвует, мы слышали, издательство, которое печатает, и все-все другие, даже те, которые пищу готовят. И в одном стихотворении есть такие слова: «Всякий труд пред Господом почетен, как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал, только бы трудился, не дремал». А в этом стихе обетование, что труд не тщетен. И даже трактате, который один дали или побеседовали с одним человеком о Боге, оно тщетно не пройдет. В нашем белорусском объединении продолжается совершаться тоже вот служение. Во всех направлениях не оставляем и библиотек, и вот возможность посещения домов престарелых, больниц и другие места. Хотя библиотечное служение, оно больше для того, чтобы беседы с людьми, приглашения, но, слава Богу, оно совершается. В больницах есть, в некоторых церквях у нас особенно ревнуют, вот в частности в Минске есть большой онкобольница, где есть братья, которые там регулярно посещают. И бывают такие моменты. Беседуют. Кто-то желает помолиться, молится, а в следующее посещение приходит, а его уже нет. Бог знает, но молитва, слово было провозглашено. Поэтому это совершается. Слава Богу. Вот напоминалось о газете. В нашем объединении тоже. Но мы под конец года вот приняли участие в этом служении. Это очень хорошая возможность, потому что посещаем по домам вот группами. А вот с газетой хорошо люди берут. В одной церкви, городок небольшой, где-то около 12 тысяч, а вот последний экземпляр рождественский, 5 тысяч было взято, и все были розданы. Ну, немножко там в деревнях, в основном в городе. Поэтому это служение тоже так совершается. Совершается служение и в прошлом году, как и многие годы уже у нас, где мы планируем в начале года вот такие, в основном молодежь в этом участвует, ну и старшие тоже, где выезжаем где-то на 3 дня, вот выходные дни, или то на неделю. Они тоже и в этом году были проведены. Правда, некоторые, не были, хотя запланированы, не были. Постараемся поправить вот в следующем году. Понимаем, и очень хорошо, когда приходится даже в посещении семьях, молодые семьи, они лучше воспринимают и рассуждают, нежели уже люди пожилого возраста. Поэтому в одной из церквей Могилевской области, это городок, где есть академия сельскохозяйственная, много очень студентов, и вот церковь поместная вместе с служителями, они очень ревнуют о труде среди молодежи. Вот, посещают общежитие, где проводят служение, приглашают на богослужение. Последнее было служение у них вот перед Рождеством. Сделали приглашение и пригласили в молитвенный дом. Вот, пришли молодежь, и тема была объявлена о том, для чего пришел Христос или приходил Христос. Но, правда, пришли и те, кто не только желали послушать, а принести некоторые неустройства. Ну, результатом было то, что написан протокол, использование жилого помещения не по назначению. Ну, есть у нас такое, практикуют. Но братья не унывают, совершают это служение среди молодежи. Уличные служения тоже совершаем и среди домов, и где-то по деревнях, где есть возможность, и собираются люди. Вот, ну, бывает так. Вот в Мариной Горке уличное было, ну, оно в городе самом. Обратились в Дом культуры, чтобы сделать. Работники даже, ну, решили, погода хорошая, на улице даже работники Дома культуры выносили скамейки. И там и духовой оркестр, и участие, слава Богу. Хорошее служение прошло. Правда, один человек подошел и назвал себя, что он стопроцентный атеист. И мне говорит, ваши бумажки не надо. Но после оказалось, люди подошли и сказали, что это местный священник. Вот, в другом месте тоже уличное было благовестие. Вот там, наоборот, там уже посетили представители, которые запрещали, вот, в частности, работники по идеологии. Но братья сказали о том, что будем совершать, они вызвали милицию, они приехали, послушали, говорят, а что здесь плохого? Хорошо поют, хорошо рассказывают. И вместе служение было до конца, и они тоже вместе слушали. Помощь была нам оказана также и группа, вот, оркестр с братом Петром Костюченко, они посетили, были у нас с 21 апреля по 3 мая. Вот, тоже, слава Богу, прошли служение, были и покаяния. Совершается благовестие среди глухих, хотя не особо так у нас много, еще не во всех церквях, но сами вот те, кто обратился к Богу среди них, они тоже ревностно участвуют в благовестии. В трех местах у нас в объединении есть братские домики. Ну, в Калининградской области там уже давно оно очень хорошо поставлено. Вот. А сейчас у нас и в Бресте, и в Гомельской области в одном месте. Вот. Они в стадии становления. Но, слава Богу, тоже с помощью братьев из Калининграда и других братьев из других объединений вот так совместно тоже это служение у нас развивается в объединении. В Калининградской области, это одна из областей России, которая входит в наше объединение, вот там, ну, есть немножко переживаний, благовестник, он очень хорошо трудился, он уехал с семьей в Германию. Но благовестие, слава Богу, не остановилось. Другие заняли это место и совершают так по всей области. Есть места, где даже образовываются группки. Вот. Ну, у нас уже становилось из года в год хоть небольшую помощь, но где-то оказать нашему соседнему объединению, это Северному. В этом году тоже были, где наши братья и сестры участвовали. Вот, где-то благовестие, где-то посещение. Вот недавно буквально вернулась группа, которая совершала служение по Прибалтике. Еще служение уже у нас тоже и в прошлом году. И так совершаем вместе с нашими братьями из Германии. Это в соседней стране Польши. В прошлом году Бог дал такую милость. Вот братья привезли очень хорошую большую палатку с Германии. Ну, все очень было организовано. И мы могли тоже с нашей стороны помочь в проведении им палаточного благовестия. Оно длилось 9 дней, да. Вот. Оно, служение было и в палатке, и в городе, и на базарах, и возле магазинов, и в поселках. С нашей стороны мы смогли организовать небольшой духовой оркестр, а также скрипичный. И, слава Богу, служение совершается там, есть место, которое приобретено, совершается каждое воскресенье. Но братья реже могут посетить, мы стараемся, чтобы там оно не пропускалось. Есть люди, которые после палаточного служения тоже посещают. Ну, хочется поблагодарить и братьев, которые трудятся в издательстве, и также всех содействующих, которые содействуют в этом служении. Вот потому что в литературе особой вот недостатка мы тоже не испытывали, а раздаем ее Ну, немало. Есть у нас одно служение, которое Бог дал нам милость в этом году. Вот немножко такие возможности открыл. Об этом поделится сейчас брат. Тоже кратенько об этом расскажет, пожалуйста. В течение последних полгода нам открылась возможность свидетельствовать и проводить наши евангелизационные богослужения среди тех людей, которые арестованы или освобождены прежде времени по добрым обстоятельствам и по своему хорошему поведению, находясь в месте лагеря. Мы называем это служение или место их пребывания химией. В Брестской области есть таких 6 учреждений. Число их, которых там находится, 500 человек. Среди них есть 5 мужских и 1 женская колония. В женской колонии 50 женщин с Белоруссии и из других мест. В этой колонии, или в целом сказать, среди осужденных, возраст 18 лет и выше. По образованию, начиная с простых работников и заканчивая офицерами советской или белорусской армии, такие люди там находятся. В течение полгода нам приходилось их посещать. Департамент управления лагерей нашей области Брестской дал нам возможность такую, чтобы мы там проводили эти богослужения. Хочу сказать, что одобряю, и они сами заинтересованы в этом отношении, чтобы слово Евангелия и чтобы воспитание, так как мы понимаем Бога и Евангелие, чтобы оно там продолжалось. Что мы стараемся и делать? Однажды после этого богослужения одного мне был звонок. Меня спрашивает: «Евгений Павлович, кто вы будете и как вас представить?» Я говорю: «Мы вам раздали наши трактаты, и там написано, кто мы есть и кто. А кто вы?» Я говорю: «МСЦ ЕХБ. А что такое МСЦ? А что такое ЕХБ?» Мне пришлось все это ему подробно сказать и пояснить, что это такое. Я спрашиваю: «Для чего?» Мы, говорит, тоже подотчетные люди, и нас спрашивают о культурно-просветительной работе, которую вы проводите. Поэтому нам нужно подать и правильно все ориентировать и сказать, что вы делаете и чем занимаетесь. Ну, пожалуйста, давайте. На наших таких богослужениях, скажу вам, братья дорогие, примерно хор мужской 40-45 человек. Так мы ездили. Духовой оркестр тоже так мы ездили. Когда мы встретились в этом департаменте, сам начальник мне дал телефон своего помощника и сказал: «Все вопросы решайте с ним». И мы делали так, что в воскресенье проехали, сделали, в понедельник я ему доложил, все прошло без препятствий, очень люди довольны. Пожалуйста, следующий. Он мне дает следующий, куда поехать. Итак, когда мы все прошли эти все их учреждения, потом же последнее, когда мы прошли, я ему позвонил, сказал, что все закончили. Что делать дальше? Он мне сказал: «По второму кругу идите». Спасибо. И мы пошли по второму кругу. Хочу сказать, где-то второй круг, где-то третий, где-то пятый, где-то шестой, где-то седьмой. Это служение совершается. Люди заинтересованы. Молодые ребята, хочу сказать. И женский пол то же самое, статьи их разные, и самый молодой среди женского пола 18 лет. На такие богослужения, где женщины, едут сестры наши, едут дети. Где мужской контингент, едет мужской хор, мы с сестрой, сестер с собой не берем. Знаете, когда мы так было тихо, мы ничего не делали, и с другой стороны ничего не делали. Что сейчас? Мы обычно ездим на 2 часа, а до 2 часов уже приезжает священник туда и проводит свое дело. А после 2 часов, после его мы уже едем на 2 часа. Ну, сейчас были рождественские праздники, мы с братьями заехали. Где-то было 9:30, вот, провели там встречу. Люди тоже остались довольны и благодарили. То же самое и руководство. Трактаты, газеты, Евангелие, все, что у нас есть, мы распространяем. Помимо этого, хочу сказать и еще. Братья, легко или просто заехать, провести служение и уехать, правда? Ну, это мы уже имеем опыт и в какой-то степени и навык. Мы решили немножко и еще кое-чем помочь. Люди, знаете, сидят на этой химии и нуждаются в питании. Берем хлеб, белый, черный, ну и что-нибудь еще и на хлеб, чтобы его помазать сверху. И для нас открылось еще больше и шире, и люди нас уже ждут, чтобы мы быстрее туда приехали и имели с ними встречу, засвидетельствовать, ну, а также что-то и для своей плоти. Так оно совершается. Дал бы Бог, чтобы оно продолжилось, чтобы оно не остановилось на этом месте, и чтобы нам иметь не только успех, но чтобы был и плод в этом отношении. Об этом деле можно, знаете, много было бы еще чего сказать, потому что каждый раз все новые, новые встречи, новые разговоры, новые беседы, новые знакомства. Одно мне хочется сказать вот что. То, что сегодня Николай Степанович говорил о нашем жертвенном служении, 22 глава книги «Бытие». В свое время было сказано так. Вот огонь, вот дрова. А где что? Жертва. А где жертва? Вот чего сегодня не хватает, братья. Я уже сказал, что время ограничено, братья, мне рассказывать есть много чего, потому что все в движении, каждый раз все новые, новые, новые встречи, новые беседы. А встречи разные, начиная с правительства нашей республики, заканчивая там простыми людьми, прокуроры и все остальное. Благодарю Бога за возможность быть на этом общении, видеть вас. И слава Ему, что Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.